Прыжками по миру. «Активация режима испытаний!» Вдруг глобус снова засветился яркими разноцветными огнями и начал вращаться с сумасшедшей скоростью. Свет слепил, мебель тряслась, Ванька присел и зажмурился, обхватив руками голову. Неожиданно все стихло. Ванька медленно разогнулся, приоткрыл глаза, но... Что за фантастика? Вокруг не было ни парт, ни стен, ни глобуса. Мальчик стоял на огромном листе бумаги. Начало и конца листа видно не было. Вдоль и поперек тот был расчерчен полосками, каждая из которых была подписана какими-то цифрами. «Этап первый. Градусная сетка. Иван, определите свои координаты», — продолжал электронный голос. «Я понял. Это же карта. Татьяна Петровна нам такое задание тоже давала, а мы должны были определить, где какой город находится по этим самым координатам. Что-то припоминаю. Северная, южная широта, восточная, западная долгота. Сейчас попробую». Ванька огляделся. «Вот эти полоски — широта!» — ткнул он пальцем в параллельные перед своим носом. «Эти — долгота!» — показал на те, что слева и справа. «Да легко! Вон и цифры написаны!» Ваньке даже стало интересно, где же находится край у этой карты. И он, напевая смешную считалку, стал прыгать по меридианам и параллелям, а потом и вовсе побежал. Бежал он недолго и снова оказался на своем же месте. «Ах, хитрец шарообразный!» Уже не сердито, а с доброй ухмылкой подумал он о глобусе. «Ладно, получай свой ответ», — радостно заявил Ванька. «Вот мои координаты. 55 градусов северной широты, 37 градусов восточной долготы». «Испытание пройдено успешно. Поздравляю, Иван». «Ура!» — торжествующе крикнул Ванька. «Получилось!» На глобусах и картах Земли изображена особая сетка из горизонтальных и вертикальных линий. Это параллели, горизонтальные линии, и меридианы, вертикальные линии. Представьте апельсин. Если мы его разрежем на кружочки, то поймем, как выглядят широты. Если мы очистим апельсин от кожуры и разделим его на дольки, то поймем, как выглядят меридианы. Можно легко отыскать любое место на Земле, зная числовое значение пересечения параллели и меридиана в данном пункте. Эти числа называются координатами. Из чего же они состоят? И долгота, и широта измеряются в градусах. Меридианы, линии долготы, как мы выяснили, делят Землю на апельсиновые дольки. Эти линии сходятся в полюсах, крайняя северная и южная точки на планете. Начальный нулевой меридиан, 0 градусов долготы. Меридиан, проходящий через Гринвич, пригород Лондона, Великобритания. Восточнее его располагаются меридианы восточной долготы, ВД. Западнее его располагаются меридианы западной долготы, ЗД. Полюс — это крайняя точка, в которой сходятся все меридианы. Почему нулевой меридиан проходит именно через Гринвич? Раньше нулевым меридианом в каждой стране считали тот, который проходил через центральную обсерваторию данного государства. Это создавало большие неудобства. В 1884 году на международной конференции в Вашингтоне англичане предложили считать общемировым нулевым меридианом именно город Гринвич. Это упростило навигацию. Параллели указывают на удаленность места от экватора к северу или югу. Экватор — нулевая широта. Это центральная линия, которая делит Землю на северное и южное полушария. Находится экватор на одинаковом расстоянии и от северного, и от южного полюса. Севернее экватора располагаются параллели северной широты — США. Южнее экватора — располагаются параллели южной широты, Ю-Ша. Крайние северная и южная точки на планете, полюса, имеют широту 90 градусов. Поэтому координаты любой точки на Земле выглядят так. Число северной и южной широты, число восточной и западной долготы.